Глава 33. «Гаррет, это...» Одрил явно не мог подобрать слова. «Это измена», — взвизгнул Бертульф Радий. А вот и не угадал Лизаблюд. «Гаррет, ты заслуживаешь самой высокой награды», — наконец выдавил из себя Одрил, отец тех оболтусов, что умудрились взять два ранга подряд, с недоумением косясь на директора школы. «Гаррет, а как я тебе воздухом врезал, а?» Флетчер обнял меня, и тут же к нему присоединился Дава. «Я огнем неплохо ударил, и лед мы с тобой, брат, лихо изменили», — добавил он. «Гаррет восхищен вашими педагогическими успехами», — директор школы переобулся на лету. «Гаррет, приглашаю тебя в наш дворец отметить это. Да ты ведь там уже был». Одрил не мог отойти от радости. «Проси, что хочешь». Я задумался. «Самое важное, что меня сейчас беспокоило, — это роды жен. Но девочки и без меня с этим справятся. Еще волновала предстоящая война с теократией. И пограбить охота, а это значит, надо идти вглубь материка. И голову сложить за зря нет желания ни мне, ни моим людям. На войне, если я к вашим силам присоединюсь, это не слишком нагло будет?» — спросил я Одрила, но ответ пришел от Давы. «Бери нашу церемониальную роту. Нас все равно не пустят на войну. Верно, брат?» Повернулся он к Флетчеру. «Полторы сотни с обозом. Элитные мечники и наездники», — подтвердил Флетчер. «Дам тебе полк. Один из двух моих личных, второй — пехотный. 3500 человек с обозом. В каждой пехотной тысяче маг 15-го ранга. Плюс доставка моим флотом на материк». Не раздумывая, сделал мне императорский подарок Одрил. «Все расходы беру на себя. Добыча пополам. Половину полку, половина тебе лично. И еще, как новый глава имперской канцелярии, что-нибудь придумаю». «С такой армией я развернусь», — искренне обрадовался я. «Гаррет, Радий, спасибо, что окружили вниманием моих мальчиков и подняли им по 3 ранга. Я забираю парней из школы. Экзамены они все сдали. А вы, ребята, не прощайтесь. Завтра устроим пир. Сможете еще подумать, что Гаррету подарить», — объявил Одрил. «Мне еще послезавтра предстоит последний экзамен в школе, муторный по этикету. А после него, через день, меня пригласили во дворец Одрила на празднование окончания учебы. Но мне важно закончить то, что начал полгода назад — обучение в школе башня». Вечером прикинул состав своих войск и понял. Армия у меня выйдет сопоставимой по численности с объединенными силами ханства Вэй и королевства Синок. Осталось только найти толкового командующего, не самому же позориться. Хотя тут оба моих тестя помогут. На следующий день я инструктировал Ульфину. Решил назначить ее полномочным представителем в моем минорате в городе Монтерей. Она будет отвечать и за сбор налогов, и за все скучные расходы. 5% от прибыли — ее. Сразу наказал не экономить и нанять собственную стражу. Тьфу, мою стражу, конечно. Но пока меня нет, она там старшая. Выписал все нужные бумаги от своего имени, пришлось даже Бурхиса звать для закрепления личной печатью и отправлять его в посольство Аками подписывать документы. Сегодня последний день учебы, и с утра экзамен, мать его. Вызов на магическую дуэль принимается касанием пальцами правой руки левого плеча. С блеском, как мне кажется, отвечаю на последний вопрос, показывая жест. А если нет пальцев или даже рук вовсе, валит меня в Орлен. «Бывает ведь, оторвала конечность, новую не вырастешь быстро. А ну-ка, покажи, как тогда». «Хе, думает, застал врасплох?» «А я-то вчера весь вечер провел в постели с преподавательницей по истории магии Анатель. Она этого алкаша терпеть не может, и между делом просветила меня. Все его любимые вопросы и уловки я теперь знаю». «Есть 2 способа. Первый — поклон головой. Но если и головой шевельнуть не можешь, то забудь про дуэль. Сначала лечись», — рассказывала мне Анатель. «Есть и второй, древний способ. 2 касания любой частью своего тела, любой части вызываемого». «Плюнуть, если что, считается?» — уточнил я тогда. «Нет», — связалась я с ребенком. «Самой стыдно». Сделанным возмущением сказала преподавательница, лежа на животе абсолютно голая и даже позу подо мной не меняя. «Показать так показать», — хмыкаю я и с размаху бью Варлена в пах, потом добавляю колганам в переносицу. Хруст, визг сменяется бульканьем, и дисциплинарный директор теряет сознание. «Гаррет!» — — скрикнули все, кто наблюдал этот беспредел. «Два касания любой частью своего тела, любой части тела вызываемого», — спокойно пояснил я, глядя, как лялька подлечивает пострадавшего. «Это не касание, это удар», — возмутилась она. «Это касание», — упрямо качаю головой. «Бью я совсем иначе. Хочешь, покажу? Только не все выживают после моих ударов». В итоге я получил высший балл и еще 5 дополнительных за знание истории. Это принесло мне итоговое первое место в школе. Силу касания ведь никто четко не оговаривал, бывало и сильно били. Одна магесса 200 лет назад даже убила соперника 2 пощечинами. Уезжаю к себе домой, прощаюсь со всеми, кроме Приски, за которой болванчиком ходит Гревол. Хотя мы еще все один раз увидимся. Послезавтра у меня 2 события. Визит во дворец и чествование в школе. Вернее, в обратном порядке. А сегодня у меня ночует Приска. В смысле, не у меня в кровати, а у меня в имении. Решаем, как будем развивать наше дело. Вот же, подобрал слова, коза ностра какая-то. Хочешь, не хочешь, а оборотные деньги нужны, настаивала моя новая управляющая. 500 так 500, согласился я. Возьми еще мое имущество в столице под опеку. Это имение мое. «Тут оставлю Барила», — сказал я, и, заметив, как погрустнела мордашка Приски, тут же переиграл. «Ладно, Малика оставлю. Живите оба, если сладится у вас. А дом сдавайте не на год, а посуточно, по неделям. Так выгоднее. Летом у меня заканчивается аренда моего первого дома. Думаю, дешево я его сдал. Теперь он 4-5 тысяч в год стоит». Приска ни слова не возразила против новой нагрузки и даже платы за нее не попросила, что признаться за дело. «За работу по аренде тоже потом тебе доплачу», — сдался первым я. Бурхис пытался затащить меня в кабак и бордель, но я лег спать. Весь завтрашний день решил посвятить закупке подарков и нужных вещей. Благо денег еще навалом, больше 12 000 золотом. Раньше я думал потратить их на найм армии, а теперь в этом особой нужды нет. «Неплохо вышло», — похвалила меня Пьон через артефакты связи, когда я, наконец, на следующий день рассказал про свои коммерческие махинации. «Я бы и сама лучше не справилась». Отчего-то от этой простой похвалы стало легко на душе. Будь я щенком, завилял бы хвостом. «Так что с золотом? Армию нанимать нам не надо, 2-й пехотный уже там, а рота от принцев еще вчера выехала к нам», — спросил я. «Оставь. Положи в императорский банк 10 000, остальное вези с собой. И не вздумай дорогие подарки покупать, обойдемся», — распорядилась моя вторая жена. «Императорский? Это же минус 3% в год», — возмутился я. «Я не знаю, какие банки после войны вообще выживут. Многие аристократы закладывают последнее ради найма войск. А если они погибнут и не вернут? Посыпятся и банки», — вздохнула жена. И я воочию представил, как она озабоченно качает красивой головкой. «А залог?» — пробурчал я. «А кому он нужен будет? Быстро залог не продашь. Все, кто поудачливее на войне, добычу станут сбывать, и свободного золота не станет. Оно будет распылено по мелким компаниям, что нажились на войне. В банках пусто, нехватка нежных средств. Слышал такой термин? Вот тогда-то наши свободные деньги и пригодятся», — пояснила жена. «Точно. Перед кризисом лучше все в кэш выводить», — вспомнил я слова шефа в 2008-м. «Не знаю, что за кэш. В золоте держать нужно. Императорский банк по любому требованию выдаст вклад именно золотом». «Так может этот новый дом продать?» — прикинул я. «Уже нормальной цены нет», — вздохнула жена. «А вот деньги, что ты в акции вложил, можно было и не хуже пристроить. Но ты сделал правильный шаг». «Уверена, долю в фамильной гильдии Бро можно еще увеличить, так что все равно молодец». «А можно еще добычу скупать прямо на материке», — озарила меня. «Гаррет, да ты схватываешь самую суть. Я думала тебя уговаривать, мол, графская честь и все такое, а ты сам предложил», — воодушевилась жена. «Скупим через третьих лиц. Графская честь при нас, само собой», — довольной похвалой снова выдал я схему из земного прошлого. Подарки я поехал покупать все равно. Брал то, что дома не найти. Редкие сладости, девчонки у меня сладкоежки. Прикупил и драгоценности. В империи Хоста они относительно недорогие. Еще взял матерого кобеля и 3 сук, похожих на мастифов. Это оказалась самая дорогая покупка. На книги ушло около 1,5 сотни золотых, в том числе я приобрел самую дорогую карту теократии. Может, она и не точная, но кто знает. Купил просто то, что подороже. Взял редкие специи. Остаток дня посвятил найму 2 десятка матерых ветеранов. Обошелся он мне очень дешево. Им все равно было по пути, и на месте их ждал другой найм уже за хорошие деньги. Для наемников это лишь побочный заработок, а мне спокойнее ехать под охраной. Утром еду в школу, в последний раз, видимо. Торжественное собрание по случаю окончания школы почтил своим вниманием Торин Тук.